более на тебя, нежели на себя надеемся. Великая императрица, чем же воздадим мы тебе за твою матернюю любовь к нам, за сии твои несказанные нам благодеяния? Наполняем сердца наши токма вящим воспламенением искоренить из света злобу, царство твоего недостойную. Просим царя царей, да подаст он нам в том свою помощь, вашему императорскому величеству, истинной матери Отечества, с любезным вашего императорского величества сыном, сею бесценную надеждою нашей и с дрожащей его супругою в безмятежном царстве многие лета благоденствия. Конец примечания. Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчиненных, казался равнодушным и веселым, но беспокойство, досада и нетерпение терзали его. В письмах графу Чернышову, Фонвизину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене: «Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что я писать буде б хотел не могу. Вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская, делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он един исправить может своею милостью. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера. Батальон гренадер и 2 эскадрона гусар, что я велел вести на почте, прибыли. Но к утешению заразы сего очень мало. А зло таково, что, похоже, помнишь, на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело, и как бы поспевать всюду было трудно. Со всем тем, с надеждой на Бога, буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик-губернатор Брандт так замучен, что на силу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови, и погибли множество людей невинных, кто скоростью перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем, я здоров, только пить не есть не хочется, и сахарные яства на ум не идут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию нередко поминаю. Ух, дурно! Примечание. Монахиня Евпраксия Кирилловна, бабка Александра Ильича. Он ею был воспитан. В семействе своем почиталась она праведную. В самом деле положение было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отвсюду пресекало сообщение. Войско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною. Примечание. Смотри в приложении письмо Бибикова графу Чернышову от 21 января 1774 года. 5 января того же года писал он к Философову: «Терпение мое час от часу становится короче в ожидании полков, ибо ежечасно получаю страшные известия. С другой же стороны, что башкирцы с всякую сволочью партиями разъезжают, заводы и селения грабят и делают убийства. Воеводы и начальники отовсюду бегут с устрашением, и глупая чернь охотно на обольщение злодейское бежит навстречу к ним же. Не могу тебе, мой друг, подробно описать бедствие и разорение здешнего края. Следовательно, суди и о моем по тому положении. Скариды и срамцы здешние гарнизоны всего боятся, никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные присылают. Пугачевские дерзости и его сообщников из всех пределов вышли. Всюду посылают манифесты, указы. День и ночь работаю, как каторжный, рвусь, наседаюсь и горю, как в огне адском. Но варварству, предательств и злодейству не вижу еще перемены. Не устает злость и свирепство. А можно ли от домашнего врага довольно охраниться? Все к измене, злодейству и к бунту на скопищах. Бог один всемогущ, обратит все сие в лучшее. Я, при моих заботах, непрестанно его прошу и прочее. Конец примечания.